Перед нами на столе лежал список мест, куда требовались врачи. Почти все места были на периферии, и это были должности сельских участковых врачей, врачей районных больниц и санэпидстанций. Мы получали направление и должны были отработать там свои обязательные 3 года. Нам пытались даже создать видимость того, что мы можем сами выбрать себе первое место работы. Но это была только видимость, не более. Я получил тогда место, считавшееся очень даже неплохим. Онколога в городском онкодиспансере в городе Лепая. Лично я был не в восторге от такого распределения, так как не хотел начинать свою карьеру с онкологией. Хотелось успешно лечить больных, а лечение онкологических больных в то время часто приводило к результатам, ничего общего с оптимизмом не имеющих. Хотя я прекрасно понимал, что работа врача связана не только с лечением и выздоровлением больных, но и, как это ни печально, и со смертью. Люди приходят и уходят из нашей жизни. Мне всегда уход человека из жизни представлялся жестокостью, хотя я и сознавал, что таков закон природы. Я всегда был убежден, что смерть, как, впрочем, и жизнь, это только часть нашего существования. Что происходит потом, нам знать не дано, это знает лишь Всевышний. Но в одном я был уверен. Все это намного сложнее того, в чем нас пытались заставить верить марксисты, коммунисты, атеисты, агностики. Люди, утверждающие, что смерть является концом, это обычно молодые люди, для которых смерть – понятие скорее теоретическое, а не конкретное, и тем более не актуальное. Поэтому они не тратят много времени на размышления о бытии и о смерти, и это хорошо. Впрочем, не я писал правила жизни. Итак, 1960 год. Экзамены позади, диплом в кармане. Место работы, полученное при распределении, меня не устраивало, и я стал искать возможности получить другое. Идти в отдел кадров Минздрава не имело никакого смысла. Там сидела железная леди Альма Яновна Гиргинсон, зав. Отдела кадров, которая из всех русских слов обходилась только одним – «нет». По совету Яши я обратился за советом и помощью к Тане Павловой, которая когда-то училась с ним в одной группе в институте. Она очень хорошо относилась и к Яше, и ко мне. В тот момент она работала на какой-то ответственной работе в Совнархозе Латвии. В Совете народного хозяйства это было что-то вроде еще одного правительства республики. Она с радостью согласилась мне помочь и поговорила с доктором Сильте, главным врачом Салдовского района. Сильте считался хорошим хирургом, я бы с радостью согласился работать у него. Интересна его история, вернее, история с его фамилией. Сильте или Сильта по-латышски «селедка». Когда в 1941 году Латвию оккупировали немцы, он перевел свою фамилию на немецкий язык, получилось Херинг. В 1945 году он снова стал Сильте. Доктор Сильке или Сильте пригласил меня приехать в Салдус для переговоров. Этот районный город находился примерно в 120 километрах от Риги, и я отправился туда на автобусе. Приехав на место, я увидел типичный провинциальный латвийский город. Довольно много зелени, одно- и двухэтажные здания, обязательную речушку, парк, а вокруг города лес, расположенный на пологих холмах. Районная больница находилась неподалеку от автобусной станции и тоже на пологом холме. Она была двухэтажной, а рядом новое сооружение – спортзал, гордость главного врача. Главный врач Эйжен Сильке был крепким мужиком лет 50. Он производил впечатление очень уверенного в себе человека. Говорили, что он любит вкусно поесть, крепко выпить и, конечно же, любит красивых женщин, которые всегда отвечают ему взаимностью. Таков был его полный портрет. Сильке предложил меня очень приветливо из места в карьер, принял меня очень приветливо, и с места в карьер предложил мне пройти в отделение, если я не возражаю, проассистировать ему на какой-то, уже не помню, операции. Я с радостью согласился. После этого он предложил мне самостоятельно сделать аппендэктомию и остался доволен. Выйдя из операционной, он задал мне еще несколько вопросов во время обеда, а затем при мне позвонил грозной мадам Гиргенсон и мгновенно все уладил. Видимо, и она, будучи при всей своей сухости все-таки женщиной, не могла устоять перед его шармом. Хирургическим отделением Салдовской больницы заведовала доктор Вита Борисовна Дубинская, родная сестра доцента Дубинского, которую я уже упоминал раньше. Она жила в Салдосе с мужем и двумя дочерьми. В 2004 году я неожиданно узнал, что она живет в Иерусалиме. Я начал ее разыскивать, но нашел только ее мужа, вернее, уже вдовца. Вита Борисовна умерла всего несколько месяцев назад. Моя трудовая деятельность в качестве хирурга Салдовской районной больницы оформлен я был как школьный врач, кажется, обычные в те времена административные фокусы, началась с 1 августа 1960 года. В те времена отсутствовало такое понятие, как пяти- или шестилетняя специализация по хирургии или какой-нибудь другой медицинской специальности. Молодой врач просто начинал работать в хирургическом отделении и постепенно учился во время работы, переходя шаг за шагом от одной операции к другой в соответствии со степенью их сложности. Конечно, теоретические знания у советских врачей были не столь высоки, как на Западе, где существовала строгая система получения образования в той или иной медицинской отрасли с обязательным, очень серьезным экзаменом в конце. Среди советских хирургов тех лет процент идеалистов был, по-моему, значительно выше, чем у западников. Этот мой вывод в какой-то степени подтверждается еще и тем, что работа хирурга всегда была связана с тяжким трудом и огромной ответственностью при мизерной зарплате. Такую же получал тогда врач гигиенист или врач, работающий при заводе. Впрочем, в те времена врачи были большими романтиками, для которых самым главным было здоровье пациента. Несмотря на то, что я, еще будучи студентом, был волонтером, самостоятельная работа врача сильно отличалась от работы на общественных началах. Прежде всего, степень врачебной и юридической ответственности. Я помню, как в первом моё дежурство в Салдосе привезли 9-летнего пацана, который упал с лестницы и поранил себе спину. На спине была довольно большая рана. Я перепугался и не знал, что делать. Почти в панику я побежал в предоперационную, где лежали мои учебники, прочел, что надо, и лишь тогда вышел к больному и оказал ему помощь. Постепенно появилась и уверенность в своих силах, и навыки. Страх перед пациентом скоро исчез. Помимо плановых операций нам приходилось оказывать и экстренную хирургическую помощь при различных острых заболеваниях и несчастных случаях. Для примера, только в 1960 году в Салдовском районе погибло 17 мотоциклистов. Если с моей работой все шло вроде бы по плану, то в личной жизни это было совсем не так. Моя семья по-прежнему оставалась в Риге. Жена училась в институте. Самое неприятное заключалось в том, что собственный угол у меня отсутствовал, и мне даже было негде по-настоящему расслабиться после работы. Проще говоря, у меня не было не только квартиры, но даже комнаты. Меня поместили временно в кабинете местного начальника санитарно-эпидемиологической станции, некоего доктора Дрейманиса. Днем он использовал кабинет для работы, а ночью я мог там отдыхать. Слово «отдыхать», пожалуй, не очень-то соответствовало действительности, поэтому возьмем его в кавычки. Комната представляла собой типичный, но очень тесный кабинет бюрократа с письменным столом, парой венских стульев и узкой кушеткой. На этой самой кушетке я и спал. Мои личные вещи находились в чемодане или висели на гвозде, вбитом в дверь. Налицо было полное наличие отсутствия, как говорят, даже какого-нибудь намека на уют. Особенно тоскливо было долгими вечерами поздней осенью и зимой. В кабинете было холодно, несмотря на все мои усилия обогреть комнату электроплиткой, а за окном ветрено, темно и сыро. Забывание ветра тоже не способствовало уюту. Ванны не было, и по утрам мне приходилось умываться в туалете для посетителей, а принять душ я мог только в больнице. Все это приходилось терпеть, очень хотелось домой, привычный уют. Однажды, солнечным пригожим летним днем, я отправился к себе в хирургическое отделение. Было воскресенье, и я решил проведать больных, прооперированных последние дни. В этот день я как следует выспался, не торопясь встал, побрился и оделся в светлый в мелкую клеточку костюм. Свежую рубашку украсил тщательно подобранным галстуком. Когда я подошел к больнице, то обнаружил большое сборище людей перед зданием. Это были сотрудники больницы, все они были очень возбуждены. Тут же во дворе стоял наш санитарный Зим с шофером, который спокойно дремал в кабине. Вскоре появилась дежурный врач и поведала мне, что произошло. В ванной комнате терапевтического отделения заперся агрессивный пациент с острым психозом, который грозился убить любого, кто попытается его оттуда извлечь. Дежурный врач попыталась вступить с ним в переговоры, но безуспешно, о чем очень наглядно свидетельствовала шишка у него на лбу, увенчанная внушительной ссадиной, лишь частично прикрытая наклейкой. Бедная коллега была на грани истерики. Никого из начальства, как всегда бывает в таких случаях, найти не удалось. Все были то ли на рыбалке, то ли на охоте. Мне бы спокойно пройти дальше к себе в хирургии, но куда там. Я был молод и самоуверен. Кроме того, я был единственным евреем среди них и считал, что никак не могу показаться трусливым, хотя они-то все очень боялись. Сложилась типичная ситуация, хорошо знакомая любому представителю нашего народа. Мы все время стараемся что-то кому-то доказать. например, что мы самые смелые, самые умные и вообще самые-самые. Мы как бы осуждены всегда быть самыми-самыми. Это всегда было, это есть и всегда будет в Галуте. Евреи почему-то уверены, что их таким образом будут больше любить. Дорогие соплеменники, это ошибка. Все как раз наоборот. Если мы всегда будем самыми-самыми, то любить нас будут еще меньше. И хотя мне, честно говоря, было очень страшно, но я громко заявил: «Окей, я с ним разберусь». Слово «не воробей», вылетело «не поймаешь». Я договорился с шофером санитарной машины, что после того, как я выведу этого психа, мы его отвезем в психбольницу в Елгове, расположенную в 80 километрах от нас. Кроме того, я решил взять с собой в эту поездку и фельдшера. Сколько я не тянул время, однако, ситуация не менялась. Мне нужно было зайти в эту самую клетку к тигру, в данном случае в ванную к психу. После коротких переговоров с больным я открыл дверь, быстро зашел внутрь и захлопнул дверь за собой. Я оказался в ловушке. Оглядевшись, я увидел, что скамейки, топчан и то, что там еще было, превращено в груду щепок. В углу стоял сам больной. Только тогда, взглянув на него, я понял, что влип. Что влип окончательно и бесповоротно. Это был огромный мужик, прямо-таки человек-гора, рост не меньше 2 метров, как мне показалось. Волосы всклокоченные, мускулы по всему телу, а кулаки размером с футбольный мяч. Может, он не представился таким от страха? Он смотрел на меня и нехорошо улыбался, а затем так спокойненько заявил, что требует самого главного врача, которому он хочет пожаловаться на то, что его в больнице избили. На лице и в самом деле были видны синяки, хотя я с трудом мог себе представить кого-то настолько смелого, что решился бы напасть на этого гиганта. После всего вышесказанного он начал нести уже полную чушь. Я пытался его успокоить, сказав, что главного врача сейчас нет, но что если он мне доверяет, то мы сейчас к нему поедем. У меня даже санитарная машина наготове, а по дороге мы можем заехать в милицию, где он при желании подаст жалобу и будет осмотрен судебным медиком. В конце концов, он согласился сесть со мной в машину. Санитарный ЗИМ был обычной легковой машиной. Место водителя и медработника рядом с ним было отделено перегородкой с переговорным отверстием. Впереди сидел шофер, рядом с ним разместилась молоденькая фельдшерица, вооруженная ненужным, к сожалению, в данном случае шприцом с успокоительным. Мы с больным устроились сзади. Он на носилках, привязать себя он не дал, а я на раскладном стуле. Елговская психбольница была предупреждена, и мы тронулись. Поначалу все шло гладко. Но уже минут через 10-20 ему стало скучно, и он нетерпящим возражения тоном потребовал от меня, чтобы я что-нибудь спел для развлечения, так сказать. Это я-то, который даже в душе не поет, чтобы кого-нибудь не испугать. Я, конечно, отказался, тогда он поднял свою ногу, обутую в сапог минимум 47-го размера, и нацелил ее мне в голову. Этот аргумент показался мне достаточно убедительным, и я запел «Подмосковные вечера», лишенным всякой приятности голосом. Всех слов я не знал, но ему это и не мешало. После «Подмосковных» я пел «Катюшу», потом «Варшавянку» и даже «Интернационал». Кстати сказать, этот псих был очень благодарным слушателем. Ему все нравилось, но особенно подмосковные вечера, которые он заставлял меня повторять, подбадривая выразительным поднятием сапога несчетное количество раз. В конце я уже охрип, и последние песни не пел, а хрипел. Должен сказать, что моя любовь к подмосковным вечерам на этом закончилась навсегда. Но, к счастью, все кончается. Кончилась и наша поездка. Машина остановилась у ворот психиатрической лечебницы, где нас уже ждали два дюжих санитара, хорошо умевших обращаться с такими больными. Один момент, и он исчез, подхваченный санитарами за воротами. Я вернулся в Салдус. В больнице все меня приветствовали как героя, за исключением моей заведующей Дубинской, заявившей с усмешкой: «Ну и дурак, мне нужен здоровый хирург, а не тяжело раненый». Она, конечно, была права. История на этом не закончилась. Через несколько месяцев на моем столе зазвонил телефон. Я снял трубку и к своему великому ужасу услышал знакомый голос. «Доктор, меня выписали, и я скоро приду к вам, чтобы лично поблагодарить». Интересно, что он имел в виду? Но, слава богу, больше я его никогда не видел. В те времена, несмотря на то, что автомобилей было на несколько порядков меньше, чем сейчас, количество пьяных водителей не уступало сегодняшнему. Милиция пыталась с этим как-то бороться, причем боролась всеми имеющимися средствами. Чтобы установить, пьян ли водитель, милиция должна была обратиться к врачу ближайшей больницы, чтобы медики дали заключение, что водитель пьян на основании главным образом простого обнюхивания и такой простейшей операции, как устойчивость человека в позе Ромберга. Все это было в высшей степени субъективно. Исследование крови на наличие и количество алкоголя стали проводить много лет спустя. Тогда же появились и трубочки Рапопорта. Мой шеф был совсем не дурак выпить, причем крепко. Неприятно было то, что именно в таком состоянии у него появлялось непреодолимое желание сесть за руль. Причем часто за руль не собственной «Волги», а, например, за руль санитарной машины. Во время одного из таких дежурств меня вызвали в приемный покой. Милиция привезла к нам водителя для определения степени его опьянения. Когда мы с терапевтом спустились вниз, то не увидели там никого, кроме автоинспектора. На вопрос, где же водитель, он ничего не ответил, только знаком пригласил нас выйти во двор больницы. На улице мы увидели санитарный автомобиль, наш санитарный автомобиль, за рулем которого спал наш мертвецкий пьяный шеф, доктор Сильке. Милиционер открыл дверцу машины, и он медленно начал валиться на асфальт. И вывалился, и ударился бы, если бы мы его не подхватили. Густое облако алкогольного аромата окутало нас всех. Мы с коллегой переглянулись, и оба тут же поняли, что мы милиция приходит и уходит, а шеф остается шефом. Мы очень долго и демонстративно его обнюхивали, обследовали стетоскопом и неврологическим молоточком и пришли к выводу, что наш босс не был пьян, а просто болен. У него было временное нарушение мозгового кровообращения. Автоинспектор был очень недоволен, однако понял наше положение и удалился, оставив нас наедине с нашей нечистой совестью. На следующий день шеф ни словом не обмолвился по этому поводу, но дал понять, что он очень нам благодарен. Другой раз шеф, будучи изрядно пьяным, прооперировал пациентом. Это была ампутация бедра. Причем прооперировал прекрасно. На следующий день во время обхода он поинтересовался, кто сделал ампутацию. Я ответил ему, что это был он сам и что я ему ассистировал. Он даже не очень удивился, только хмыкнул в ответ и сказал: «Что ж, конечно же, он все помнит». Немножко позже в нашей больнице начал работать хирургом еще один коллега с моего курса, доктор Лукин, или Лукинс, на латышский манер. Это был очень спокойный, высоченного роста латыш, ставший впоследствии, как и я, нейрохирургом, но детским. Парень он был хороший, и мы с ним были в добрых отношениях. Помимо всего прочего, Лукинс, или Лукин, я уже не знаю, как его лучше называть, был убежденным вегетарианцем, и как раз эта его особенность и испортила его отношения с доктором Сильке. Я уже писал о том, что наш шеф любил не только выпить, но и вкусно поесть. Он как-то устроил на какой-то латышский национальный праздник, по-моему, Лиго, пикник для сотрудников. Мы выехали на лесную поляну, разожгли костры и принялись готовить шашлыки. Хотя с собой у нас были и готовые бутерброды, и даже татарские бифштексы, то есть, попросту говоря, рубленное сырое мясо на черном хлебе с яйцом, солью и перцем. На мой взгляд, вкуснятина, пальчики оближешь. Шеф тоже ел вообще, а тем более сырое. Шеф тоже считал так, извиняюсь. Но вот Лукин, он был вегетарианцем и мясо не ел вообще, а тем более сырое. Шеф стал наседать на него, тогда Лукинцу лучший момент, думая, что шеф не видит, выбросил мясо в кусты. К сожалению, Сильки все видел и не забыл, хотя поначалу и виду не показывал. Количество водки, которое там поглощалось и поглотилось, было ужасающим. И мне тоже пришлось потихоньку часть водки выплескивать в кусты или в костер во избежание преждевременной смерти от алкогольного отравления. Кстати, о празднике Лиго. В это время, во время этого языческого праздника, латыши выпивают немеренное количество домашнего пива, жгут костры и прыгают через огонь. Понятно, что этот праздник всегда сопровождается несчастными случаями, ожогами от падений в костры, нередко и драками. Все это составляло дополнительную нагрузку для хирургов. На следующий день после праздника к нам в приемный покой явился подвыпивший латыш и, весело ухмыляясь, достал из нагрудного кармана пиджака и положил мне на стол свое собственное ухо. Оно было завернуто в грязный клочок газеты. Я уже не помню его объяснений, но тогда я сразу понял, что шансы на приживание уха почти отсутствуют. Тем не менее, я пришил ухо на положенное место. И случилось чудо. Ухо прижилось, хотя рана еще очень долго сочилась. Казуистика, да и только. Когда по прошествии некоторого времени я решил уволиться из Салдовской больницы, доктор Сильки упорно не хотел меня отпускать. Во время одного тяжелого довольно разговора я ему сказал, что он напрасно так резок со мной, ведь он намного старше меня, ему уже было прилично за 50. И довольно скоро мы можем поменяться этими местами с ним. И он, будучи человеком умным, задумался и сказал: «То, что ты говоришь, звучит довольно жестоко, но, видимо, ты прав. Забегая вперед, замечу, что через много лет, когда у Сильки были к крупные неприятности, связанные с жалобой какого-то больного, мне удалось все уладить и замять это дело. Вскоре после этого Эйжен Синьке умер. Несмотря на некоторые отрицательные черты его характера, Синьке был человеком колоритным и симпатичным, он вызывал уважение. Он был, как и моя заведующая отделением, хорошим учителем, и я ему многим обязан. Когда у нас в больнице появлялись больные со сложными травматологическими и ортопедическими случаями, к нам выезжал консультант из РИТО, Рижского института травматологии и ортопедии, доктор Вассерштайн. Это был очень толковый и знающий врач. Он предложил мне специализироваться по травматологии и обещал выслать соответствующее приглашение. Я поначалу не придал этому значения, но вскоре и в самом деле в нашу больницу пришло приглашение из Института травматологии. Поздней весной 1961 года меня направили на несколько месяцев в Ригу на учебу. Институт находился на улице Дунтас и был, если я не ошибаюсь, учрежден профессором Арчилом Несторовичем Мачабели, симпатичнейшим человеком, которого я знал еще по студенческим годам, он читал у нас лекции. Работа в травматологическом 4-м Б отделении мне очень нравилась. Я читал много специальной литературы, много работал в отделении и очень много дежурил. Иногда я по трое суток не выходил из клиники. Только я собирался пойти домой, как привозили интересный случай, и я снова оставался. Моей теоретической подготовкой занимался сам доктор Вассерштайн. А оперировать меня учила и представляла возможность оперировать молодая и интересная доктор Тамара Даниловна Виноградова. Мы с ней подружились, что привело к тому, что я быстро научился оперировать на опорно-двигательном аппарате и что, к сожалению, закончилось крахом наших семей. Подробнее об этом я распространяться не хочу и не буду.